клеточный анализ, но еще и молекулярный. Ха! Да мне теперь больше никакие обследования не понадобятся. С этой силой я смогу подсчитывать общий биохимический анализ крови без помощи клинической лаборатории. Все двери, что я видел раньше, теперь были распахнуты. Вдалеке сиял поток, который питал мою способность к магическому анализу. Как выразился Ушаков, это моя собственная опухоль, пока что доброкачественная. Но больше всего меня заинтересовала другая дверь, та, что появилась уже после открытия последних. Раньше ее здесь не было. Что это? Еще один уровень силы, о котором даже мой учитель ничего не знает. «А что, если я попробую ее?» «Павел!» — послышался голос Зориной. Я почувствовал, как мое лицо загорелось. Кажется, мне только что влепили пощечину. «Эх, и не вовремя же ты это сделала!» — вздохнул я. Еще немного, я мог бы узнать, что из себя представляет последняя дверь. «Я думала, что ты умер, у тебя пульс пропал!» — воскликнула Дарья. «Да ладно!» — удивился я. «Сколько я пробыл без сознания?» «Да секунд пять», — прикинула она. «Всего секунд пять, а ты меня уже хлестать начала?» — усмехнулся я. «О каком пульсе тогда идет речь? Единичный провал на несколько секунд даже на аритмию не тянет». «Прости, я перенервничала», — призналась Зорина. «Ну, что чувствуешь? Сработал твой план?» Я сконцентрировался на своей силе. Почувствовал, что мана полностью восполнилась. Хотя утром я весь запас потратил на спасение Кирилла. Отлично, я снова в строю. «Что с твоими глазами?» — удивилась Даша, когда заметила на себе мой взгляд. Я молча схватил с ее стола лист бумаги и ручку, принялся быстро записывать ряд чисел. «Гемоглобин, эритроциты, билирубин, сахар, холестерин», — прочитала за мной Дарья. «Павел, ты что это делаешь? Держи!» — я протянул ей лист. «Это твой анализ крови. Все в норме. Только сахар низкий. Начинай уже завтракать по утрам». «Да ты шутишь!» — не поверила она. «Я такое только в учебниках по истории лекарского дела видела. Ты же не хочешь сказать, что у тебя проявились глубинные уровни анализа?» «А ты сдай кровь и узнаешь!» — улыбнулся я. «Спасибо за помощь. Сегодня вечером увидимся». Я покинул кабинет Зориной. «Увидимся. Обязательно увидимся. Но перед этим я посещу одно место. Не хочу откладывать это дело на завтра». Я набрал номер Аскольда Платонова. Онколекарь ответил на мой звонок через пару секунд. Похоже, он ждал, что я с ним свяжусь. «Господин Булгаков?» — нервно произнес он. «Что вы? Мне передали, что вы будете ждать меня завтра утром. Это правда?» «Да», — после короткой паузы ответил Платонов. «А в чем дело? Вы не сможете?» «Нет, что вы. Я обязательно с вами увижусь. Но только не завтра. Я хочу посетить ваш научно-исследовательский центр прямо сейчас». «Нет, вы слышали его? Слышали? Он решил выдвинуться к нам заранее. Даже слушать меня не стал. У нас еще ничего не готово», — принялся метаться по своему кабинету онколекарь. «Алло, Аристарх Иванович, вы меня вообще слушаете? Это в ваших же интересах». «Да слушаю я. Подождите». Голос Биркина звучал откуда-то издалека. Затем из трубки послышался чей-то истошный вопль. «Не обращайте внимания, Аскольд Афанасьевич, я тут особо молчаливому господину пальц ломаю. Вы у меня на громкой связи». «Как это на громкой связи?» — оторопил Платонов. «Меня же заключенный услышит». «Не переживайте, к концу дня у него ни пальцев, ни языка не останется. Если, конечно, он вообще доживет до вечера», — послышалось мерзкое хихиканье главного дознавателя. «Стойте, стойте!» Платонов аж ухо отдернул от телефона, когда услышал вопли заключенного. «Я все вам расскажу». «Рано рассказывать, я еще не наигрался», — продолжил Биркин. У онколекаря от главного дознавателя даже мурашки по делу пробежали. Жуткий тип. Пожалуй, самый страшный человек, которого Платонов когда-либо встречал. «Так вы прибудете сегодня?» — аккуратно поинтересовался Платонов. «Булгаков отпросился с работы. Он приедет после обеда. Я ведь ради вас стараюсь. Что мне делать, если Павел Андреевич будет сопротивляться? Я же не могу его убить». «Убить? Даже не думайте об этом. Лучше попросите своего помощника. Думаю, он сможет усыпить господина Булгакова. Ваш Валерий — ходящая бочка с токсинами. Нейтрализуйте цель, закройте его, а я скоро к вам прибуду». Раздался еще один вопль заключенного, и сразу после этого связь прервалась. «Ты его слышал?» — обратился к Валерию онколекарь. «Да, Аскольд Афанасьевич», — кивнул маг яда. «Не беспокойтесь. Я докажу вам, что вы не зря приняли меня на должность главного помощника». Направляясь в научно-исследовательский центр Платонова, я думал только об одном. Как же все-таки хорошо иметь своего человека в руководстве клиники. С Гавриловым даже спорить не пришлось. Он быстро перераспределил пациентов и отпустил меня к Платонову. Задерживаться в его комплексе я сегодня не планирую. Да и спасти пациентов за этот день вряд ли успею. Главная задача – разведка. Нужно найти вход в 4-е отделение. Тогда мне будет проще проникнуть туда позже. Но все же есть вероятность, что Платонов уже придумал, как задержать меня внутри. Что ж, это для меня не проблема. Теперь у меня есть полный магический арсенал. Все виды магии, о которых только известно моему учителю. Хотя, уверен, Бражников еще не поведал мне все тонкости этого мастерства. Осталась еще одна дверь. Я до нее доберусь. Чисто из интереса. Возможно, никаких пределов для моей силы не существует. И чем сильнее я стану, тем более безопасной будет моя жизнь в будущем. Когда Кирилл будет спасен, мы восстановим род. Я заведу свою семью. Пару дней назад я связался с архитектором. Особняк Булгаковых восстанавливают очень быстро. Денег на это я потратил не так уж и много. Планов на будущее уйма, а это значит, что Платонов даже при всем желании не сможет мне навредить. Чем больше целей, тем сильнее воля к жизни. Такси остановилось около научно-исследовательского центра. Я проследовал через КПП. Мои документы проверили раз 20. Охранники отзвонились Платонову и предупредили, что я прибыл на место. Представляю, какая там сейчас суета. Аскольд всерьез держит меня за идиота. Сам пригласил меня в свое логово. Неужели он и вправду верит, что я ничего не понял? Ясно дело, что меня здесь ждет ловушка. И, разумеется, я к ней уже готов. «Добрый день, Павел Андреевич!» Платонов встретил меня в фойе. Взглянул на меня из-под очков, будто собственным глазам не мог поверить. «Да-да, это правда, я. В чем дело? Забыли, как я выгляжу?» «Нет, просто не ожидал, что вы все же придете. Я полагал, что вы просто со мной играетесь», — заявил он. «Прямолинейно. Что ж, я заинтригован. Похоже, он уверен в своих силах, даже не сомневается, что сможет меня захватить». «Павел Андреевич, будьте так любезны», — прошептал Платонов. «Перестаньте осматривать меня своей магией. Я это чувствую». «Проверяю, лжете вы мне или нет. А что? Давайте уж будем честны друг с другом. Я вам не доверяю, но ваше приглашение меня заинтриговало», — объяснил я. «Зачем вы меня позвали?» «Вы хотели увидеться со своими пациентами. И я вам их покажу. 4-е отделение, которым вы так давно грезите. У меня есть для вас предложение, но обсудим мы его уже в лифте, подальше от других людей». Я ничего ему не ответил. Очевидно, что он просто ищет аргументы, чтобы заманить меня к себе. Но я уже решил добровольно залезть в его ловушку. Так даже интереснее. Мы с Платоновым прошли через несколько коридоров до служебного лифта. Чтобы вызвать его, Аскольд Афанасьевич ввел специальный код. Я не стал использовать магию, чтобы проследить за движением его пальцев. В этом нет необходимости. Если я захочу проникнуть сюда еще раз, мне достаточно определить, на каких цифрах больше всего следов жизненной энергии онколекаря. Однако, как только мы вошли в лифт, Платонов резко изменился в лице. «Булгаков, камер здесь нет», — заявил он. 4-е отделение находится глубоко под землей. У нас чуть меньше минуты. Вы мне не поверите, но я нуждаюсь в вашей помощи». «Ничего себе новости», — усмехнулся я. «В чем дело, Аскольд Афанасьевич? Неужто вас кто-то прижал к стене?» «Я бы никогда не позвал вас сюда, если бы не тот сумасшедший кретин Биркин», — процедил сквозь зубы онколекарь. «Он шантажирует меня. Хочет убить вас. Клянусь чем угодно, этот ненормальный и меня прикончит, когда все закончится». «Надо же, значит, руки главного дознавателя дотянулись и сюда? Интересно. Раз уж мы говорим честно, вы мне оба противны, господин Платонов», — ответил я. «Если вы с Биркиным друг друга поубиваете, я буду только рад. Я предлагаю вам сделку. Давайте я отпущу пациентов, которые вам важны, а взамен вы поможете мне разобраться с...» Двери лифта открылись. Платонов вскрикнул и отступил назад. У выхода стояли два человека. Незнакомый мне мужчина и Аристарх Биркин, собственной персоной. «Простите, Аскольд Афанасьевич, но с недавних пор в вашем лифте все же есть записывающее устройство», — ухмыльнулся Биркин. «Валера, сделай что-нибудь», — взвизгнул Платонов. «Конечно, как и обещал», — невозмутимо ответил мужчина, что стоял рядом с дознавателем. А затем поднял руки и заполнил лифт зеленым слепящим газом. Глава 9. «Вот это я понимаю, сцена великого предательства, когда Ядовитый газ заполнил мои легкие, я с интересом наблюдал только за одним человеком. За онколекарем Платоновым, который корчился от вдыхаемого яда, кашлял, сползал на пол по стенке лифта. В это время Аристарх Биркин и его главный помощник лишь молча наблюдали за тем, как некогда в глазах многих людей специалист теряет сознание или даже умирает. Не знаю пока что, насколько опасен яд, который уже вовсю всасывается в наши тела, но одно я знаю точно. Меня, господа, этой дрянью взять не получится. Теперь не получится. Но я все же создам видимость своего поражения. Мне нужно проникнуть в самую глубь четвертого отделения. А проникать в такие места куда проще пленнику, чем свободному человеку. Я попаду внутрь без боя, но скованным, и меня это устраивает, ведь я сполна отплачу всей этой троице за то, что они здесь устроили. Надо лишь отключить свою защиту на пару секунд и позволить газу подействовать на мою нервную систему. Отлично. Я упал рядом с Платоновым. Начал терять сознание. Иронично вышло. Я ведь приехал сюда без плана, собирался импровизировать, но как только меня загнали в ловушку, план тут же появился. И все пошло гладко, как по маслу. Хлоп. Темнота. Здорово я рассчитал с ядом. Даже сознание до конца не исчезло. Тело уснуло, а мозг нет. Будто в осознанном сне оказался. И никакой лекарь при осмотре не сможет доказать, что я не сплю. «Ты чего, придурок, натворил?» — услышал я голос Биркина. «Я же просил усыпляющим ядом, а не убивающим. Ты меня вообще слышал?» «Простите, Аристарх Иванович, но я все сделал правильно», — ответил главный помощник Платонова. «Просто не сдержался. Очень уж мне надоело, Аскольд Афанасьевич. Прямо-таки придушить его ядом захотелось». «Интересный товарищ так спокойно, невозмутимо говорит об отравлении людей, будто они с Биркиным сорта элитных чаев обсуждают». «Черт с ним, с Платоновым! Можешь делать с ним все, что хочешь. Булгак его убивать нельзя. Он нужен мне живым!» Напряженно кряхтел Биркин. Я почувствовал прикосновение к шее. «Вот ведь скотина! Неужто шрам уже искать взялся?» «Он живой, господин Биркин. Пульс стабильный. Булгаков просто спит. Я сделал все, как вы просили». «Не трожь шею! Убери руки!» взвизгнул Биркин. «Вообще постарайся к нему не прикасаться своими ядовитыми пальцами». «А-а-а, так это не дознаватель. Меня маг яда осматривает. Отлично. Пусть болтают. Биркин, конечно, в своем репертуаре. Из-за своей помешанности на моем шраме он вечно творит черт знает что, и почти каждый раз это играет мне на руку. Пожалуй, это мой единственный враг, который умудряется своими действиями приносить мне так только пользу. Если бы меня сцапали, Платонов со своим помощником-то обязательно бы попробовали меня убить. Но позже. Каким-нибудь ядом отсроченного действия или онкологии. Убить меня здесь, в стенах научно-исследовательского центра, ошибка, которую они никогда не допустят. Ведь о моей поездке сюда знает слишком много людей. У Евгения Кирилловича Гаврилова даже протокол имеется на руках. В нем четко прописано, что меня пригласили в центр и просят освободить от работы на ближайшие 2 дня. Если я пропаду и начнется расследование, естественно, в первую очередь начнут подозревать именно Платонова и его людей. Они не настолько глупы, чтобы допустить такую ошибку. А уж Биркин тем более. Аристарх не идиот, но сумасшедший, это факт. «Тащи его в палату!» «Да-да, в ту самую, где опасных магов ранее сдержали!» Услышал я голос Биркина. «И проследи, чтобы другие сотрудники не увидели. Еще они из-за Платонова тут шум не подняли». «Сделаю, как вы велите», — ответил помощник. «Только, Аристарх Иванович, вы ведь сдержите свое обещание. Не забывайте, что я помогаю вам не просто так. Я прослежу, чтобы ты получил то, что хочешь. Походатайствую. Получишь ты свое чертово отделение. Будешь заправлять им вместо Платонова. У меня сейчас налажен контакт с императором. И я смогу повлиять на этот центр через него», — пообещал Биркин. Зубы у него скрипели. Дознавателя явно раздражал тот факт, что какой-то мелкий помощник диктует ему свои условия. «Класс! Какую драму я наблюдаю, а точнее слушаю. И прямо в первых рядах. Даже выспаться удается в каком-то смысле. А эти двое даже не подозревают, что они допустили очень большую ошибку. Они явно не могли предсказать, что за несколько часов до прибытия сюда я открыл у себя сразу 2 редчайших вида анализа. Клеточный и молекулярный. Теперь я могу углубляться на уровни организма, которые другим лекарям недоступны. Лишь единицы владеют этой силой. Но у меня был потенциал, чтобы овладеть новыми способностями. Уж не знаю, откуда он взялся. Либо он был у моего предшественника изначально, либо я принес его в этот мир вместе со своей душой. Теперь уже не важно. Главное, что мой потенциал в совокупности с магией Дарьи Зориной — это чертова бомба. Кажется, я немного сломал местную систему развития магии. Ну, мне от этого только лучше. Зато я смог поймать каждую молекулу яда, которая проникла в мой организм. Смог быстро обезвредить все токсичные вещества. И самое главное, не дал яду проникнуть к самым важным клеткам. Уплотнил их защитные стенки, мембраны. Не позволил яду повредить головной мозг. Сил пришлось приложить немало. Но сознание свое я сохранил, хоть и допустил временную парализацию. Правда, я ее тоже могу отключить в любой момент. Все, все запреты сняты. Теперь я могу оказывать влияние не только на органы и ткани, но и на самые глубинные структуры. Представляю, как удивится Валерий Николаевич, когда я выберусь отсюда и расскажу ему о произошедшем. Главное, чтобы учитель на эмоциях в запой не ушел. Но есть один нюанс. Помощник Платонова явно пытался меня убить. Биркин этого не понял. Они сейчас обманывают друг друга. На ходу плетут новые интриги. Хотел убить, несмотря на то, что главный дознаватель приказал ему сохранить мне жизнь. А это интересно. Кто же он такой? Вроде мелкая пешка. Прихвостень Аскольда Платонова. Чего это он вдруг решил зайти так далеко? Мое тело двигалось. Похоже, нас потащили в палаты. Хотят изолировать, чтобы выиграть время до нашего пробуждения. «Кстати, ты мне так и не сказал, как тебя зовут», — бросил Биркин помощнику онколекаря. «Мне нужно твое полное имя, чтобы я мог отправить запрос». «Для начала расскажите, каким образом вы хотите избавиться от онколекаря и сделать меня заведующим 4-го отделения?» — ответил маг яда. «А ты сам как думаешь?» — хихикнул Биркин. «Главный дознаватель императора может отправить под суд кого угодно. Нужно всего лишь извлечь показания. Вот и все. Платонов сам во всем признается. Я удостоверюсь, чтобы он не упоминал о тебе. А потом ходатайство, пара-тройка бумаг, разговор с императором, ничего сложного». «Мое полное имя — Валерий Фадеевич Венцов». «Венцов, значит?» — хмыкнул Биркин. «Первый раз слышит фамилию. Какой у тебя титул?» «У меня нет титула, я бастард». «Значит, не зря я говорю с тобой на «ты», — решил унизить собеседника Биркин. «А фамилия благородная. Странно. Ты не из здешних мест?» «Нет, приехал с юга», — коротко ответил Валерий Венцов. «С юга? В наши болота?» — пыхтел Биркин. Дыхание у него сбилось. «Видимо, он меня тащит, пока Венцов несет Аскольда Афанасьевича. Тяжело ему приходится. Платонов худощавый, а я мышц нарастил за последние полгода очень много. Тащить меня полубольному дознавателю не так уж и просто». Вскоре послышался лязг замков. Голоса притихли. Похоже, меня наконец заперли в одной из палат. Что ж, отлично, самое время вернуться в сознание. Я направил поток лекарской магии в центральную нервную систему. Полностью расщепил молекулы яда, убрал паралич, а затем открыл глаза. Да, последствия такого трюка все равно имеются. Будто похмелье страдаю. Сильная способность у этого Венцова. Странно, что такого, как он, взяли в научно-исследовательский центр. Я думал, что здесь работают только лекари. С его магией самое то трудиться где-нибудь в токсикологии, изучать яды, помогать создавать противоядие для них, ну, или же стать убийцей, в крайнем случае. Уверен, гильдия таких, как он, принимает с распростертыми объятиями. Я аккуратно поднялся на ноги, пошатался какое-то время, затем откалибровал тонус сосудов головного мозга и окончательно пришел в себя. Супер. Осталось только осмотреться и придумать, как можно выбраться отсюда незамеченным. Штурмом брать 4-е отделение я не собирался с самого начала. План у меня иной. Изначально я вообще приехал на разведку, но теперь все развернется по иному сценарию. Я уничтожу научно-исследовательский центр до вечера. Еще успею заглянуть к брату, а потом к Зориной. Дел не в проворот. Стоп. А это еще что такое? Я только сейчас заметил, что в моей камере находятся 2 громадных окна. И выходят они прямо в соседнюю комнату. За окнами располагаются другие палаты. С одной стороны валяется Платонов. Храпит скотина. Отсыпается. Интересно, почему я слышу этот храп? Надо кое-что проверить. Перед тем, как начать свой эксперимент, я усилил слух. Удостоверился, что рядом с палатами никого нет. А затем направил магию в свои мышцы. Заставил правую руку напрячься, а после этого изо всех сил ударил по окну. Бестолку. только костяшки в кровь разбил. А окно даже не дрогнуло. Интересно, у них тут материалы. Особенно если учесть, что вложенной мной магии хватило бы, чтобы оторвать человеку голову одним ударом. Но я заметил, как Платонов вздрогнул и громче всхрапнул сразу после того, как услышал удар по стеклу. Ключевое слово «услышал». Через стекла проходит звук, но разбить их без грубой повреждающей магии нереально. «Боже мой!» — услышал я за своей спиной. «И вас сюда упекли, Павел Андреевич! Какое горе!» Я обернулся. За другим стеклом стоял худощавый мужчина, весь иссохший, но лицо до ужаса знакомое. А вот и он, Евгений Васильевич Дробышев, тот самый пациент, с которого все началось, мужчина, которого я направил в онколекарю на верную смерть. Но никто не мог знать, чем занимается Платонов. Нужно быть сумасшедшим, чтобы заподозрить в онкологе садиста. Но, наверное, я мыслю по меркам старого мира. Видимо, чтобы привыкнуть к этому, нужно действительно немного сойти с ума. «Давно не виделись, господин Дробышев», — кивнул пациенту я. «Не стану лгать, выглядите вы паршиво. Как себя чувствуете?» «Чувствую я себя еще хуже, чем выгляжу, Павел Андреевич», — Дробышев попытался натянуть улыбку. «Вы-то как здесь оказались? Знаете, не сочтите меня безумцем, но я рад вас видеть. Я уже давно не видел адекватных людей. Но я сожалею, что вы тоже попали сюда, в эту западню». «Я попал сюда специально, чтобы вытащить вас отсюда», — уверил Дробышев я. «И не только вас. Здесь всех нужно спасать». «Вы даже не представляете, как вы правы», — прошептал он. «Здесь уже столько хороших людей погибло. Никого не излечили. Всем становится только хуже. И куда только смотрит руководство в вашей клинике. Почему они до сих пор не распознали в Платонове врага?» «Я вас удивлю, но главный лекарь клиники сейчас тоже здесь. Господин Преображенский переживает то же, что и вы», — объяснил я. «И что самое удивительное, в соседней палате лежит сам Платонов». «Как?» — оторопел Дробышев. «Это восстание? Мы действительно сможем выбраться?» «Пока что не восстание. Лишь смена одного психа на другого. Но настоящее восстание не за горами. Как раз для этого я сюда пришел. Кстати, Евгений Васильевич, а что насчет вашей опухоли? Он совсем вам не помог?» «Только хуже сделал, скотина!» — простонал Дробышев. «Нас тут травят, изобретают что-то. Платонов постоянно твердит, что мы умрем, чтобы спасти миллионы людей. Но я на это не соглашался». «Не стану говорить ему правду пока что. К сожалению, он соглашался. Ему подсунули эти документы. Подставили, как и всех остальных. Я направил свою магию через стену в соседнюю комнату. Восстановил печень Дробышева, помог ему очиститься от токсинов и унять боль. Я мог сделать и больше этого. Чувствовал, что моей магии хватит, чтобы уничтожить опухоль внутри пациента. Но это я сделаю позже, когда выберемся отсюда. Пока что нужно экономить силы. Они мне еще пригодятся, чтобы разобраться с Свинцовым и Биркиным. Их обоих ждет большой сюрприз». Я подошел к соседнему окну, взглянул на спящего Платонова, а затем направил в него свою магию, заставил проснуться. Его печень и почки ускорили выведение яда. Аскольд Афанасьевич застонал. «Доброе утро, спящая, черт тебя подери, красавица!» — бросил ему я. Услышав мой голос, Платонов вздрогнул и снова упал на колени. «Булгаков, какой кошмар! Так мне это не приснилось!» — запаниковал он. «Тебе больше ничего не приснится, если не объяснишь, как можно выбраться из этой палаты. Быстро, незаметно!» — бросил ему я. «Я? С какой стати я должен давать вам...» «Погодите, а с чего это мы вдруг перешли на «ты»?» — возмутился Платонов. «Наверное, потому что другого обращения ты не заслуживаешь», — пожал плечами я. «Смотри, как обстоят дела, Платонов. Возможно, ты еще не понял, но Венцов с Биркиным тебя предали. Скорее всего, тебя убьют. Однако я могу это сделать быстрее и мучительнее. Магия через эти стены проходит, я уже проверил». «Не надо мне угрожать», — задрожал Платонов. «Разве ты угрозы? Да после того, что ты натворил в своем центре, тебе нужно отдать Биркину на пожизненные мучения. Он любит использовать людей как игрушки. Но я дам тебе последний шанс. Выпусти нас обоих отсюда, и тогда тебе просто посадят. На пожизненное, скорее всего. Но ты хотя бы останешься в живых». «Да ты совсем одурел, Булгаков! Это научно-исследовательский центр. Дело всей моей жизни. Я посвятил себя всего изучению новых режимов химиотерапии. А ты угрожаешь мне тюрьмой?» «Да, ты прав. Что-то я загнул. Надо было сразу уточнить, что тебя не в тюрьму, а на смертную казнь отправить пора. Но если без шуток, Платонов, дело всей твоей жизни — самое отвратительное деяние, что я когда-либо видел в медицине. Я решил не сдерживаться. Нужно сломать его. Он это заслужил. А уже будучи сломленным, он быстро расскажет мне, как отсюда выбраться. Ему будет все равно. «Что ты такое говоришь?» — голос Платонова задрожал. «Говорю, что ты бездарность, Аскольд. Я только что осмотрел твоего пациента, Дробышева, и понял, что смогу вылечить его за пару часов, и даже не придется травить его твоей дрянью». «Ты врешь!» — прошепел он, а затем принялся колотить по стеклу кулаками. «Врешь, врешь, врешь!» Он размолотил руки в кровь, сполз по стеклу на пол, захныкал, как ребенок. Вот и случилось то, чего я ожидал. Платонов сломался. Сомневаюсь, что его начала терзать совесть. Если бы она у него была, он бы уже давно начал испытывать угрызения. Не стал бы проводить эксперименты на тяжелобольных людях. «Все? Закончил истерить?» — спросил я. «А теперь говори мне код от моей двери. Единственное, что я могу сделать для тебя, Скольд, это остановить Венцова и Биркина. На этом все!» Он долго молчал, но все же произнес последовательность цифр. Дальше пришлось поднапрячься. Кодовый замок находился снаружи, и чтобы нажать необходимые кнопки, пришлось воспользоваться нейтральным потоком жизненной энергии. Я в прошлый раз заметил, что эта сила дает возможность использовать что-то вроде телекинеза на минимальном уровне. И мой план сработал. Замок открылся, я вышел наружу. Осталось только найти центр управления и открыть всех остальных пациентов, а затем вызвать сюда полицию. Телефон у меня отобрали. А даже если бы они это не сделали, я бы все равно не смог никуда дозвониться. Связь под землей ловить точно не будет. А я догадывался, что вы выберетесь, господин Булгаков. Из-за угла появился помощник онколекаря, маг яда Валерий Венцов. Не беспокойтесь, Биркин сейчас в другом конце отделения. Он нам не помешает. «Не помешает чему?» — стиснув кулаки, спросил я. А затем заметил на лице Венцову улыбку. Впервые помощник онколекаря показал эмоции. «Вы меня не узнаете, да?» — усмехнулся он. «Неудивительно. Мы ведь с вами очень давно не виделись, Павел Андреевич». Только сейчас, оказавшись рядом с ним, в сознательном состоянии я почувствовал знакомую ауру. Венцов прав. Я не знаю его лица. Зато очень хорошо помню эту жизненную ауру. Глава 10. Дежавю — чувство, которому люди приписывают некий магический характер. Как только суеверные не объясняют это ощущение. Ясновидение, воспоминания из прошлой жизни или параллельного мира, сбой в матрице. На деле же дежавю — это сбой в работе гиппокампа. Часть нашего мозга — начинает путать прошлое и настоящее и воспринимает происходящее событие как то, что уже когда-то происходило. Например, студент-медик сидит на лекции и впервые в жизни слушает рассказ профессора о том, как работает сердечно-сосудистая система человека. И в ту же секунду ему кажется, что он уже был на этой лекции, уже слышал эти факты. Но на деле его мозг случайно записал эту информацию в участке, где хранятся старые воспоминания, а затем извлек их заново. Однако в моем случае все иначе. Чувство дежавю, которое я испытал при встрече с Валерием Фадеевичем Венцовым, имеет больше магический характер. Я не помню, чтобы пересекался с этим магом яда. Не помню его лица, не помню его фамилии, но жизненная аура. До ужаса знакомая. Будто когда-то давно мои магические каналы хорошо запомнили этого человека. Лекарская магия умеет различать жизненную энергию людей не хуже, чем криминалист, исследующий отпечатки пальцев. Кто он? Возможно, с ним пересекался не я, а мой предшественник, другой Павел Булгаков. В таком случае это чувство дежавю можно отнести к воспоминаниям из прошлой жизни. Я насторожился. Приготовился атаковать ядовитого мага, если потребуется. Но Венцов стоял спокойно. Он опасен. Но в данный момент бороться со мной не собирается. Интересно, откуда вообще взялся этот помощник онколекаря, который так легко его предал при первой же подвернувшейся возможности. Молодой, явно без большого опыта работы. Мы примерно одного возраста. Как же он умудрился выслужиться, чтобы попасть в тайное четвертое отделение научно-исследовательского центра Платонова? У меня после одного инцидента память отшибла начисто. Я постучал указательным пальцем по своему темечку. Не напомните мне, где мы с вами встречались? Так я и думал, улыбнулся Венцов. Явная амнезия, иначе вы точно меня вспомнили, Павел Андреевич. Если честно, меня даже удивило, что вы не узнали меня, когда вышли из лифта. И, признаться, мне было стыдно отравлять вас своим ядом. За это я глубочайше извиняюсь. Он положил руку на грудь и опустил голову. Клянусь, я как раз шел сюда, чтобы вас освободить. Но вижу, вы сами справились. Ух ты, как интересно! Тройной агент! Предал Платонова и перешел на сторону Биркина, а теперь решил пойти против главного дознавателя и освободить меня? Такому товарищу точно доверять не стоит. Он может запросто продолжить цепочку предательств. На мне он не остановится. Скорее всего, он использует каждого в своих целях. Какой-то период ему был важен Платонов. Затем он начал менять союзников, как перчатки. Но спешить с выводами я не стану. Посмотрим, что он сам мне расскажет. Он ведь не знал о моей амнезии, пока я сам о ней не упомянул. Значит, Валерий Венцов действительно рассчитывал, что я его помню. «Никаких обид, Валерий Фадеевич», — сухо ответил я. «Но для начала я хотел бы узнать, кто вы на самом деле такой. Мы с вами работали вместе. Стажировались у вашего отца. До того, как произошло то, что... Ну, вы меня понимаете. Искренне соболезную вам. Ваш отец был моим учителем», — Венцов начал заикаться. «Странно, будто и вправду говорит искренне. Кроме того, я слышу его сердцебиение. Он не лжет. Эта тема и вправду тяжело ему дается. Любопытно. А вопросов становится все больше и больше. Давайте продолжим разговор в моем кабинете», — предложил Валерий Венцов. «У нас есть еще минут 20, пока Аристарх Биркин осматривает отделение. Но на его счет не беспокойтесь, у меня уже созрел план, как можно от него избавиться». «Избавиться? Интересно. Да какую же игру затеял?» Готов поспорить, что Платонов считает своего помощника обычной серой мышью. Человеком, который не представляет для него никакого интереса. А на деле тот оказался хитроумным интриганом. Я молча кивнул и последовал за Валерием Фадеевичем. «Мне же лучше, если он проведет меня через отделение. Главное понять, где находится кабинет Платонова. Наверняка палаты пациентов открываются где-то там. Вариантов два. Либо я освобожу больных с помощью паролей, которые хранит онколекарь, либо найду систему, открывающую все двери». Как ни крути, придется совершить саботаж внутри одного из главных объектов Российской империи. Но бояться мне нечего. Даже если после этого меня содержат, доказательств виновности Платонова в этом месте достаточно. В итоге получится, что я сделал свою работу за орден лекарей, который почему-то закрывает глаза на происходящее здесь. Лекарство от рака они тут ищут. Идиоты! Чего стоит такое лекарство, если из него будут загублены сотни больных людей? Кстати, эти больные люди... Многое смогут рассказать, когда выберутся наружу. Уж им точно поверят. Их показания хорошо подкрепят мои объяснения о том, что последние годы творится в четвертом отделении. Да и сам Платонов уже сломался. Я сильно на него надавил. По сути, я только что сломал все его поганые мечты. Он давно грезил о панацее, которая будет лечить всех онкобольных людей. Но создать такую ему не удастся. А если удастся, то какой ценой? Нет, эксперименты над людьми негуманны, тем более они запрещены на законодательном уровне и в моем мире, и здесь. Мы с Венцовым прошли в небольшую комнатушку, которая служила Валерию кабинетом. На долю секунды я удивился, что у него даже окон нет, и лишь после вспомнил, что мы находимся глубоко под землей. В одной из самых тайных лабораторий Санкт-Петербурга. Вот теперь... «Можете задавать свои вопросы, Павел Андреевич». Венцов расслабился, налил себе стакан воды и присел в свое кресло. «Тут нас никто не побеспокоит. Пока что я не могу понять, как вы могли стажироваться у моего отца, если вы не являетесь лекарем», — подметил я. «Маг яда в клинике? Звучит не больно-то реалистично». «Все, яд, все лекарство. Дело только в дозе, Павел Андреевич», — Венцов процитировал Парацелиса. Расплылся в самодовольной улыбке. «Мы с вашим отцом пытались создать новые разновидности лекарств на основе тех ядов, что я создаю. Тем более фармакологии яды уже используются очень давно. Яд красавки или белины, атропин – лекарство. Яд белладонны – дигоксин – тоже лекарство. Да и химиотерапия. Господин Платонов следует тому же принципу. Убить опухоль можно только ядом. Поэтому я сюда и попал. Ему пригодились мои навыки. С помощью моей магии было создано большинство новых химиотерапевтических препаратов. Вот только Аскольд Афанасьевич как-то забыл упомянуть о своих патентах. что это именно я произвел эти вещества. Обидно, правда? Черт его раздери, Платонов создал идею, но реализовал ее Венцов. Проблема четвертого отделения прямо передо мной. Яды. Причем яды, которые используют бездумно. Во многом Венцов прав. Да, дигоксин, атропин, да и почти любой лекарственный препарат в повышенных дозах может стать ядом. Даже обычная таблетка от головной боли может убить, если превысить терапевтическую дозу. Были у меня такие пациенты. Переели аспирина, возникла язва, началось кровотечение, затем перитонит. И у многих этот процесс заканчивался летальным исходом. Да чего уж говорить про лекарства. Даже водой можно отравиться, если выпить ее слишком много и неадекватно быстро. Значит, вы предали Платонова, потому что он обделил вас деньгами и славой? Поинтересовался я. Можно и так сказать, хмыкнул Венцов. Это дело принципа. Он меня вообще за человека не считал. Я был для него обычным мальчиком на побегушках. Он изучил мое личное дело, узнал, что я бастард. И после этого перестал даже обращаться ко мне по имени и отчеству. Я для него инструмент. Но меня такая роль не устраивает. Логично, кивнул я. Поэтому вы решили сдать его главному дознавателю. Но я что-то не могу понять, почему вы и Биркина решили предать. Он ведь здесь исключительно ради меня. Если он узнает, что я сбежал, обязательно придет в ярость. Почему вы хотите мне помочь? Я извлекал информацию из Венцова аккуратно, поэтапно. Он мне не союзник, это точно. Этот человек травил онкобольных людей вместе с Платоновым. Никакой пощады он не дождется. Но он как-то связан с моей семьей и с погибшими Булгаковыми. Поэтому он и хочет меня спасти. Нужно понять, чего он добивается. Похоже, помощник онколекаря оказался куда более опасным человеком, чем думал сам Платонов. Павел Андреевич, я все же надеюсь, что вам удастся вспомнить, кем вы были в прошлом, ради чего трудились ваши родители. В последнее время я наблюдаю, как вы все больше отдаляетесь от них. Но теперь мне все ясно. Вы просто потеряли память. А ведь вы были верны нашему делу. Верны даже больше, чем ваши родители. Что он вообще несет? Неужели этот человек как-то связан с предателями империи? Но если он говорит правду... Так, похоже, я тут наткнулся на настоящую сокровищницу преступников. Изначально планировал схватить одного лишь Платонова. Но тут и Венцов плетет свои интриги, и Биркин шляется где-то между палат с онкобольными. Можно схватить их всех разом. Пора положить конец их злодеяниям. Каждый из них будет арестован к концу этого дня. А если учесть, что у меня еще есть планы на вечер, надо поспешить. «Верен нашему делу?» — переспросил я. «Вы имеете в виду то, о чем я думаю?» «Да, господин Булгаков», — уверенно кивнул Венцов. «Может, остальных схватили, но я все еще здесь. Я все еще готов служить халифату. Раз Константин Романов схвачен, значит, мы с вами сможем закончить начатое. Да, ваша семья решила выйти из заговора, но я помню, что вы были против этого». «Ох, твою ж, халифат!» «Если я не ошибаюсь, в этом мире к югу от Российской империи располагается еще одно огромное государство — арабский халифат». Вот все потихоньку и встает на свои места. Мы с Романовыми уже сделали вывод, что есть другое государство, которое руководил Константином, братом императора. Кто-то пытался рассорить Российскую империю с королевством Финляндии, и теперь я знаю, кто стоял за всем этим — арабский халифат. Но меня удивляет даже не это. Куда хуже тот факт, что бывший Павел Булгаков тоже состоял в заговоре. Все это время я думал, что от моего предшественника скрывалось то, чем на самом деле занимаются старшие Булгаковы. Но он был в курсе. Если верить словам Валерия Венцова, бывший Павел был верен халифату даже после того, как его родители решили выйти из группы заговорщиков. Вряд ли он мне лжет. Вижу по глазам Венцова, что он обрел надежду. Он последний заговорщик. Единственное звено, которое никто до сих пор не обнаружил. И он не знает, что я давно стою на стороне императора. Мое участие в борьбе с заговорщиками никак не афишировалось. Возможно, он полагает, что я до сих пор следую нашей изначальной цели. Если я прямо сейчас пойду против него, то никогда не узнаю, есть ли в Санкт-Петербурге кто-то еще из врагов империи. Нужно еще немного продержаться, показать свою заинтересованность в этой теме. «Выходит, остались только мы вдвоем, Валерий Фадеевич», — наигранно вздохнул я. «Неужто больше никто не сможет нам помочь?» «Нет», — помотал головой он, — Мы последние. Правда, не могу понять, чем вы все это время здесь занимались? Сделав отсылку на свою амнезию, спросил я. Как работа в научно-исследовательском центре может помочь в борьбе с императором? Как же, выпучил глава Венцов. Вы еще не поняли? Павел Андреевич, так в этом весь смысл. Потому этот научно-исследовательский центр до сих пор никто не раскрыл. Константин Романов регулярно связывался с орденом лекарей, подавал ходатайство, чтобы Платонова никто не трогал. Он был лишь пешкой. А я в это время старался изобрести наиболее опасный токсин, который уничтожит весь дворец. Все самые важные дворяне Российской империи должны были умереть менее чем за один час. «Чертовски умно», — съязвил я. Не смог сдержать эмоций, но Венцов так увлекся своей историей, что даже не заметил моего сарказма. «Скоро сюда придет Аристарх Биркин. Мы с вами убьем его, а затем избавимся от Платонова. Сообщим, что глава научно-исследовательского центра скончался из-за работы с опасными химикатами. Вам придется поддержать меня в этом вопросе. Вы заполните протокол, покажете людям, что Платонов умер на ваших руках. Вам точно поверят, Павел Андреевич!» «Да, слишком много людей собралось в четвертом отделении, и каждый преследует свои цели. Я, Биркин, Платонов, Венцов. И каждый сам за себя. Причем трое из этой компании уже давно заслуживают гнить в тюрьме. Лучше возможностей придумать сложно. Нужно упечь их за решетку. Всех разом. У меня для вас неприятные новости, Валерий Фадеевич», — поджал губы я. «Есть одна проблема, с которой мы не сможем разобраться». «Вы это о чем?» — нахмурился он. «Я не тот Павел Булгаков, которого вы знали», — заявил я, а затем ударил по Валерию Венцову своей лекарской магией. «Решил сжать все сосуды, что идут к его головному мозгу, чтобы вывести его из строя. Однако...» «Это вы зря, Булгаков!» — взревел он. Затем вскочил на ноги, его глаза покраснели, а комнату начал заполнять едва заметный серый газ. Он исходил из пор на коже Венцова. «Вы предали меня!» «Хитрый засранец. Кажется, он владеет ядами не хуже, чем я владею лекарской магией. Я сжал ему сосуды, но он расширил их с помощью токсинов. Как же, черт подери, обидно. Его бы сила направить в медицину. А чем он в итоге занимается? Убивает онкобольных, создает яды, чтобы убить правящую верхушку Российской империи. А мог бы послужить во благо граждан империи». Я рванул вперед, временно заблокировал свои дыхательные пути, чтобы не вдохнуть ни капли его яда. Оттолкнул Валерия Венцова, и тот повалился на спину. Послышался хруст. Я уже был обрадовался, что мне удалось ему что-то сломать, но оказалось, что ядовитый маг переломил своей спиной скамью для пациентов. Мне удалось прорваться к компьютеру. У меня было всего несколько секунд, чтобы сделать все, что я запланировал. Я включил запись с камер. Они здесь были. В каждой комнате. Но я понимал, что Платонов с Венцовым намеренно отключили видеонаблюдение, чтобы никто не смог доказать, что на самом деле творится в четвертом отделении. «Не смей! Не трогай компьютер! Там важная информация!» — завопил Валерий. «Поздно. Камеры уже работают. Запись идет». Но пока я искал способ запустить камеры, Валерий выпустил новый яд — красное облако. Мне пришлось воспользоваться молекулярным анализом, чтобы определить его состав. «Черт, а вот тут задержка дыхания точно не поможет. Эта дрянь проникает через кожу. Придется сжать сосуды кожи и вырубить этого ублюдка, пока он окончательно меня не отравил. Главное не держать сосуды сжатыми слишком долго, иначе пойдет некроз. Потом сам из стационара выписываться еще пару недель не смогу». В следующие секунды произошло сразу несколько событий. Я сжал свои сосуды, ворвался в облако яда и одним ударом вырубил Венцова. Хороший удар в челюсть, в паре с лекарской магией, отправил его на нокаут. В тот же момент дверь в наш кабинет выбил Аристарх Биркин. Его воспаленные глаза смотрели на меня, как на жертву, загнанную в угол. Биркин не знал, что всего пару минут назад я не только включил камеры, но еще и вызвал полицию. В медицинской информационной системе этого мира есть тревожная кнопка. Можно в любой момент сообщить о правонарушении. Я потому и задержался около компьютера, ввел все данные, сообщил полиции все, что мог. И про предателей империи, и про незаконные эксперименты. Также указал свое имя, чтобы они смогли связаться с Михаилом Романовым, на которого я работаю. Скоро сюда прибудет несколько отрядов. Возможно, даже гвардейцев пригонят. Они уж точно найдут способ проникнуть в отделение. Скорее всего, им даже удастся наблюдать за камерами в прямом эфире через службу безопасности научно-исследовательского центра. «Вот мы с вами остались наедине, Павел Андреевич», — прошипел Биркин. «Думаю, это наша с вами последняя встреча. Покажите шрам, или нам придется сразиться. Моя магия против вашей. Я больше не могу терпеть». «Вы удивитесь, Аристарх Иванович, но я выберу оба варианта». И я распахнул ворот своей рубашки. Глава 11. Вот оно. Боги! Как же давно я стремился к этому! Как же давно я жаждал увидеть! Бормотал себе под нос Аристарх Биркин. Да, я решил положить конец этому противостоянию. Показал Аристарху Ивановичу то, чего он так страстно жаждал. Свой шрам. Уродливую полоску под гортанью. За последние несколько месяцев она успела здорово разрастись. Не только снаружи, но и внутри моего тела. Превратилась в магическую опухоль, если верить словам Ушакова, который занимается исследованием моего организма. «Почему только сейчас?» — задрожал Биркин. «Почему вы показали его мне только сейчас, Павел Андреевич? Я ведь столько сил положил, чтобы добраться до вашего шрама! Я травил вас, убивал людей, сажал тех, кто того не заслуживает. Пытал заключенных до смерти, я нарушал законы. Я ведь даже не рассказал императору, что на самом деле происходит в научно-исследовательском центре. И все ради того, чтобы добраться до вашего чертового шрама». Биркин визжал, как сумасшедший. Хотя я уже давно понял, что главный дознаватель выжил из ума. Много лет назад. Мой шрам и его помешанность на нем стали лишь последней каплей. Но поезд с адекватностью господина Биркина отбыл в неизвестном направлении уже очень-очень давно. И он умел очень хорошо это скрывать от окружающих, когда ему это выгодно. Поэтому и оставался на своей должности. «Вы спросили, почему я показал вам шрам именно сейчас?» — вздохнул я. «Это на прощание, Аристарх Иванович. Сюда уже едет полиция». Все, что вы только что сказали, записывается на камеры видеонаблюдения. Они передают данные наверх, в главный корпус. Даже если там остались верные Платонову люди, эти записи все равно никуда не денутся. Подозреваю, что полиция и айтишники гвардии императора уже вошли в сеть. Они наблюдают за нами в прямом эфире. А вы только что признались во всех своих преступлениях. По крайней мере, в части из них. «Нет, нет! Этого не может быть!» — закричал Биркин. Он заметил камеру. Понял, что я не лгу, что она и в самом деле ведет съемку. Хорошо, что я смог быстро восстановить видеонаблюдение. Платонов его отключил, чтобы никто не смог обнаружить, чем он тут занимается на самом деле. Скорее всего, вместо реальной съемки использовались старые записи. Их же отправляли для отчетности в Орден Лекарей. Иллюзия законности и благополучия. «Да, Аристарх Иванович, это конец», — заключил я. Мы с вами видимся в последний раз. Не знаю, когда вы в итоге попадете, когда все закончится, в тюрьму или в психушку, но факт остается фактом. Это наша последняя встреча, и это мой прощальный подарок. Надеюсь, вы удовлетворены? Удовлетворен ли я? Поюжился Биркин. Нет, совсем нет. Красивый шрам, Павел Андреевич, не более того. Я ожидал чего-то большего. Черт, черт! Биркин несколько раз ударил себе кулаком по голове. О, началось. Как я и думал. Не так уж просто Аристарху дается это поражение. Догадываюсь, что он сейчас испытывает. Это очень сложное чувство. Часто это состояние называют синдромом Мартина Идена. Своим именем этот синдром обязан книге Джека Лондона. Ее главный герой, Мартин Иден, достиг своей цели, к которой стремился всю жизнь. Но закончилось для него это только несчастьем. То же самое происходит в данный момент с Аристархом Биркиным. Он стремился добраться до моего шрама. Последние несколько месяцев это было для него смыслом жизни. Он чуть ли молиться на мою шею не начал. С самого начала главный дознаватель был моим врагом. Он пытался отравить меня. Пытался заманить в ловушку много раз. Я уже даже со счету сбился, сколько Биркин совершил покушений на меня. Да, ни разу он не пытался меня убить. Все равно его целью был только мой шрам. Но добивался он этого максимально бесчестными способами. И каждый раз мне удавалось отбиться от его дурацких нападок. Но он продолжал. Снова и снова повторял свои безумные попытки добраться до меня. В итоге я решил, что пора положить этому конец. Сегодня. Здесь и сейчас. Хватит с меня этого. Да, Биркин — лучший дознаватель империи. Он может достать признание из кого угодно. Но это не означает, что я должен ему позволять любые вольности. Да и его методы иногда переходят все рамки. Страшно даже представить, скольких людей он запытал до смерти ради своего удовольствия. Биркин любил боль. Обожает наблюдать за чужими мучениями. Даже его магия заточена исключительно на вред другим людям. Хотя, казалось бы, сила у нас одинаковая. Лекарская магия, управление жизненной энергией живых существ. Разница только в том, на какие цели мы направляем нашу силу. Он с рождения такой. Я поднял всю информацию о Биркине, какую только мог. Его лекарская магия изувечена изначально. Он даже себя лечить не может. Может только вредить, причинять людям боль. Единственная причина, по которой я до сих пор его не прикончил, лежит именно в этом. Аристарх Биркин с рождения живет с этой силой. Он ничего не может с ней поделать. Думаю, во многом именно она повлияла на его развитие. Магия свела его с ума. И в этом нет ничего странного. Точно такая же ситуация часто возникает и в немагическом мире. К примеру, те же люди, больные шизофренией. Многие из них слышат голоса. И везет тем людям, кто слышит голоса добрые или хотя бы нейтральные. Но некоторых посещают вымышленные существа, которые приказывают навредить себе или кому-то другому. Кто виноват в таком случае? Да никто. То же самое с магией Биркина. Именно поэтому я хочу убрать этого человека подальше от других людей. Он не должен занимать столь важную должность. Что ж, ладно, его судьба уже предрешена. Больше никаких решений касаемо Биркина мне предпринимать не придется. «Аристарх Иванович, я рекомендую вам сдаться», — произнес я. «Погасите магию в своих каналах. Да, я вижу, что вы уже готовитесь атаковать меня. Не стоит этого делать. Просто примите свою судьбу». «Судьбу? Какую еще, черт подери, судьбу?» — выругался он. «Я главный дознаватель Российской империи. Я получил эту должность не просто так. Я лучший из лучших. Никто больше». «Хватит. Я знаю, сколько пользы вы принесли нашему государству. Знаю, что вы раскололи множество сотен изменников. Но это не значит, что вы имеете право мучить невинных людей. Да, я навел справки. По императорскому двору ходит много слухов. Я даже узнал, что можно продать вам человека. Поначалу я не верил, что это возможно. Наивно полагал, что не может верный империи человек увечить невинных людей. Вас, Павел Андреевич, совершенно не касается, чем я занимаюсь у себя на работе», — огрызнулся Биркин. «Я ведь не учу вас, как надо лечить людей». «Это тут ни при чем», — сухо ответил я. «У нас ходил слух по клинике, будто один из уже уволившихся врачей продал вам свою медсестру. Чем-то она его не устроила. Подозреваю, что дворянин просто завел с ней роман, а потом захотел избавиться от любовницы. Ее сразу же сочли врагом империи, а потом она оказалась в ваших камерах пыток. И все. Больше о ней никто не слышал. И точно такая же история связана с рядом слуг. «Хватит!» — проревел Биркин. «Вы просто хотите, чтобы я выдал признание на камеру?» «Вы уже это сделали. Теперь мне просто хочется узнать, почему вы так поступали. Если ко мне еще попадут на прием пациенты вроде вас, я хочу вовремя остановить их до того, как они кому-то навредят». «Строите из себя святошу, господин Булгаков?» Биркин медленно пошагал навстречу ко мне. Стал сокращать расстояние между нами. «А вы многое не поняли. До сих пор думаете, что я не принес вам никакой пользы. Думаете, что я только вредил вам. Но это совсем не так. Вы до сих пор живы только благодаря мне». «Теневой союзник», — усмехнулся я. «Знаю, Аристарх Иванович, не думайте, что я забыл об этом. Я расспрашивал ваших коллег, узнавал у гвардейцев, собрал много информации о действиях, которые вы совершили, чтобы меня поддержать. Особенно тот инцидент, который произошел во время торжественного ужина с финской делегацией. Вы прикрыли меня своим телом. Я этого никогда не забуду. Хотя и понимаю, что все ваши действия были направлены на сохранение моей жизни». И все это ради одной лишь цели — добраться до моего шрама, пока я еще жив. Так ведь? Вы ведь на самом деле спасли не меня. Вы просто хотели заполучить мою плоть в прямом смысле этого слова. «Даже если это и правда», — оскалился Биркин. «Что с того? Я просто хотел изучить вашу рану. Но вы скрывали ее от меня. Почему? Почему вы не показывали ее в самом начале?» «Очевидно же, Аристарх Иванович», — пожал плечами я. «Если бы я сразу дал вам то, что вы хотите, вы бы удовлетворились своим желанием, а потом бы стали искать способ избавиться от меня. Ведь вам важен не я, не Павел Булгаков. Все это время вы жаждали добраться до шрама, только и всего. Заделались психологом, хмыкнул он, или психолекарем. Между прочим, господин Владыкин теперь служит мне, раскалывает людей по моей прихоти. Константин Романов сейчас страдает, выдает всю... Он осекся. Я спровоцировал Биркина намеренно. Он истинный холерик. Дознаватель только сейчас понял, что все его слова записываются на камеру. Вернее, он понял это гораздо раньше, но все равно потерял над собой контроль. Дал себе слишком много воли. «Владыкина отстранят и отправят в тюрьму», — отметил я. «Скорее всего, так и закончится его путь. С вами все будет гораздо сложнее, а потому я хочу задать вам один вопрос, господин Биркин. Только, пожалуйста, ответьте на него честно. Что вы почувствовали, когда увидели мой шрам?» Я застегнул верхние пуговицы. Представление подошло к концу. «Что вы чувствуете теперь?» Аристарх Биркин молчал. Долго не мог решиться высказать свои мысли. Ему было тяжело. Понимая, что с ним случилось, он не думал, что достигнутая цель так быстро его сломает. «Я ничего не чувствую», — прошептал он. «Кажется, будто я пуст внутри. Не могу понять, зачем я вообще преследовал вас. Зачем пытался добраться до вашего чертового шрама? Будто все было зря». «Да, все ровно так, как я и думал. Синдром Мартина Идена. Это неофициальный диагноз. Людям его ставят нечасто. Но в то, что он действительно существует, я искренне верю. Если человек посвящает всего себе одной лишь цели, то как только она будет достигнута, он почувствует то же, что и Аристарх Биркин – пустоту внутри. И при таком стремлении эта цель заменяет весь смысл жизни. Человек готов пожертвовать всем – водой, едой, сном, близкими людьми и своими принципами, готов поставить на кон все, лишь бы добиться желаемого. Вот Биркина добился. Вернее, я позволил ему добиться своей цели. Показал ему этот злосчастный шрам. И что теперь? Куда двигаться дальше? Он увидел то, что хотел. Увидел линию, которая родилась в момент гибели прежнего Булгакова и слилась со мной, с новым владельцем тела. С точки зрения науки, это настоящая находка. Но Биркин разочарован. Не столько во мне, сколько в себе. «Знаю, о чем вы сейчас думаете», — произнес я. «Пытайтесь понять, как можно было так оступиться. Как можно было так зациклиться на каком-то дурацком шраме?» Аристарх сжал кулаки. В воздухе повисло магическое напряжение. Белки его глаз покраснели. Я словно стоял перед диким зверем. Перед зверем, зараженным вирусом бешенства. От него можно ожидать чего угодно. «Я мог убить вас тысячу раз, Булгаков!» — прохрипел он. «Вы пользовались мной. Но больше этого не повторится. Пусть вшивые гвардейцы и бестолковая имперская полиция слушает наш разговор. Мне плевать! Я убью каждого из них. Сбегу из этого дурацкого центра. Они ничего не смогут мне сделать. Моя магия может убить сразу десяток людей!» Он засмеялся, и в его смехе скрывалось безумие. «Но первым умрете вы, Павел Андреевич. Вы худшее, что со мной случалось!» В следующую секунду произошло столкновение двух сил. Биркин оказался быстрее меня. Это совсем не удивило. В таком состоянии человек может превзойти любые пределы. Он попытался уничтожить одним ударом все самые важные органы моего тела. Принялся вытягивать воду из мозга, направил огромный объем жидкости в сердце, чтобы создать перегрузку сосудистой системы. Параллельно с этим отрубил работу половины клеток печени. Еще немного, и они начнут гнить. Но опять же, я был к этому готов. В первую очередь я восстановил всю работу в своем теле. Даже не успел почувствовать первые симптомы насланных на меня болезней, а сразу после этого нанес ответный удар. «Печально, Аристарх Иванович», — заключил я. «Если бы ваша сила изначально работала так, как надо, вы бы могли стать великим лекарем. Впервые я сожалею, что мне приходится вот так просто избавляться от своего врага». Я нанес по нему удар нейтральным потоком. Обычной чистой энергией жизни. Она выбила воздух из груди Биркина. Он вылетел из комнаты. Чуть не пробил своей спиной дверь, на которой висела табличка «Химическая опасность». Думаю, за этой дверью хранятся те самые химикаты, которыми пичкают местных инкобольных. Я мог бы потратить чуть больше энергии. Тогда бы Биркин влетел в эту комнату, перевернул своим телом канистры и пролил на себя химикаты. Но он этого не заслужил. Я четко разделяю своих врагов на тех, кто осознает, что творит, и тех, чей разум болен. В каком-то смысле Аристарх Биркин — это мой пациент. психически ненормальный мужчина, с которым уже давно нужно было разобраться. И этот момент, наконец, настал. Как только Биркин потерял сознание, я услышал, как открылись двери лифта. И в четвертый